кто ты?» – строго спросила у него полуобнаженная Лина. «Джинджи Хаджа», – еще раз представился рыжеволосый юноша. «Странствующий лекарь, мудрец и воин. Служу тому, кто мне покажется наиболее интересным. Но плату за свою работу я беру весьма необычную. Хотя, первый мой совет ты получишь совершенно бесплатно, как девушка, которая смогла удивить меня. Итак, что ты собираешься сделать? Прогонишь меня, позовешь кого-нибудь на помощь, или внимательно выслушаешь?» Звать на помощь Лина не собиралась изначально, ведь тогда бы ей пришлось объяснять произошедшее здесь. Правда, была опасность в том, что о произошедшем могла узнать Блеция. Но кажется, что этой женщине пока что было не до Лина. Прогнать незваного гостя было бы идеальным вариантом. «Вот только, откуда ты столько знаешь обо мне?» — строгим голосом продолжила Лина свой допрос. «Лечил одного из ваших», — уклончиво ответил незваный гость. «А в качестве платы он рассказал все, что знает о вашем мире. Ну что, ты готова выслушать мой совет насчет подарка?» П.С. Джинджи Хаджа, весьма реальный исторический персонаж, живший в 17-м столетии в Османской империи, прославился тем, что вылечил султана от мужского бессилия. Причем лечение оказалось настолько действенным, что до конца своих дней султан интересовался только женщинами, забыв о том, что он вообще-то правитель. В конечном итоге, султана задушили. И тут уже надо вспомнить историю с эльфийским королем, которую рассказала Хелена, а также обратить особое внимание на несколько оговорок, которые допустил Джинджи в разговоре с Лина, так как тут уже есть намеки на настоящую личность этого незнакомца. Том 6, глава 34. В преддверии семейного праздника, как бы то ни было, но переговоры с Хеленой не могли занять весь день, тем более, что день был праздничный, и пусть этот праздник происходил на фоне войны, а значит и без многих излишеств, но отправляться на штурм эльфийской столицы именно в этот день никто из семейства не пожелал. Правда, к этому дню семейство значительно разрослось, а потому потребовался весьма огромный стол. Тем более, что было как-то неудобно не приглашать на праздник гномьего короля со всей его свитой. И тут произошла первая заминка. Сам гномий король куда-то запропастился, а потому все семейство и почетных гостей неожиданно вызвалось развлекать Миха. Подкидывая в воздух огненные кольца и ленточки, девушка весьма искусно демонстрировала некоторые пируэты, позаимствованные из художественной гимнастики. И если вначале девушке аплодировали лишь гномы, то когда через огненные кольца стала радостно прыгать Ириска, наконец-то улыбнулся и повелитель монстров. И почти тут же помрачнела Лина, сидящая за общим праздничным столом. Ведь было ясно и без всяких подсказок, что Миха нагло подлизывается к своему новому хозяину. И самое ужасное для Лина заключалось в том, что у Миха все прекрасно получалось. Впрочем, когда повелитель монстров предложил двуглавой волчице присоединиться к Ириске, помрачнела и Блеция. Разумеется, сама Блеция не собиралась прыгать через огненные кольца, и при обычных обстоятельствах она бы посчитала цирковой номер с Ириской и Бертой крайне забавным. Вот только сам факт того, что ее мужчина постоянно вспоминал об этой волчице, заставил женщину зло стиснуть зубы. «Мне кажется, или Лили меня избегает?» — вдруг серьезным тоном спросил Блецию повелитель монстров, при этом хлопая в ладоши и подбадривая выступающих. «После того, что произошло на башне, она чувствует себя виноватой перед тобой», — несколько растерянно ответила Блеция, всерьез считавшая, что в данный момент мужчина думал совсем о других женщинах. «Передай Миха, что я ничего не имею против такой», — попросил Блецию повелитель монстров, поднимаясь из-за стола. «Мне даже немного жалкого этого болвана, ведь Миха вновь использует его, прикрываясь любовью. Только из средства защиты он превратился в средство от одиночества. Может быть, ты поговоришь с ним, пусть он поищет другую девицу, поселится подальше от нас и забудет свою прошлую жизнь, как кошмар». «А как же тогда Миха?» — явно не согласилась с просьбой мужчины Блеция. «Ты подумал о том, каково ей будет жить без него? Хочешь, чтобы кошмар покровительницы, который ты так усердно пытаешься забыть, стал явью?» Глубоко вздохнув, но так и не найдясь с ответом, повелитель монстров отправился на поиски Лили. И как ни странно, но уход мужчины сопровождался радостным смехом со стороны Миха и огромным столбом пламени, который поднялся почти до самых облаков. И если Лили чувствовала себя недостойной сидеть рядом с повелителем монстров, то две другие девушки были бы рады присоединиться к веселью, но, увы, ты не удержишь власть в своих руках, — пророчила старая герцогиня, обращаясь к своей внучке. Посмотри на себя, слабая, наивная дурочка, за которой подтирает сопли ее родная тетка, такая же рохля и трусиха. Мама попыталась заткнуть герцогиню ее дочь. Что, не понравилась правда о себе? Возмутилась женщина. Ты получила силу покровительницы, но ты сама-то веришь в то, что с этой силой ты способна удерживать наш народ от гражданских войн хотя бы на пару десятилетий. Да как только начнет разгораться очередной конфликт, ты вновь бросишь все, что у тебя есть, и убежишь на очередную великую войну, сражаться за какое-то там правое дело. Ведь ты у нас такая чистенькая и благородная, и сражаясь с очередным великим злом, ты наверняка мнишь себя святой. А вот любая гражданская война, это огромное болото с дерьмом, в которое, в любом случае, тебе придется окунуться с головой, и это только для того, чтобы выжить. Это неправда, возмутилась Сальвия. Ты вообще ничего обо мне не знаешь. Допустим, что это так, усмехнулась герцогиня. Допустим, что я и в самом деле ничего не знаю о своей родной дочери, а уж тем более о внучке. Но тогда вот вам мой вопрос. Что должна будет сделать Кей первым делом, как сядет на трон? Объединить наш народ? Общей фразой ответила Сальвия. Выйти замуж за нового командира королевской гвардии и убить своего искалеченного двоюродного брата, желательно еще до того, как он вернется в нашу страну, тихо промолвила Кей. Кей искренне ужаснулась Сальвия, начав ощущать себя лишней в этой банке с пауками. И, в свою очередь, усмехнулась герцогиня, обратившись к Кей. Я уже вижу, что моя дочь вновь описалась от страха и готова бежать от этой кучи дерьма куда подальше. Но что же собираешься делать ты? Надеюсь, я буду избавлена от сказок, в которых ты уводишь мужчину у блеца и становишься королевой всего мира. Сожгу всю гвардию, невозмутимо и как само собой разумеющееся, ответила Кей, после чего она ткнула пальцем в Сальвию. Или ты их всех потравишь, если мой замысел не удастся. В любом случае все обитатели королевского дворца должны быть убиты при штурме столицы, и ни в коем случае не должно быть выживших. В маленькой комнатке, в которой беседовали две женщины и подросток, повисла тягостная тишина. План, который озвучила Кей, был не столько жестоким, сколько абсурдным. Зачем? Какой смысл? Неужели это столь жестокая месть за убийство родителей Кей? Или же девчонка просто обезумела от крови и убийств? Оха! Тяжело вздохнула Кей, поняв, что две женщины шокированы ее приказом. Вы разве не поняли, почему он хочет изгнать всю старую аристократию из моей страны? Разве вы не поняли, почему в его родной стране так безжалостно уничтожали благородных рыцарей? Они, да все вы, рудименты, аппендиксы того государства, которое было похоронено в этой войне. Мало того, открою вам страшную тайну, коль вы отказываетесь это замечать сами, от вашего народа уже тоже почти ничего не осталось. Последние его остатки заперлись в королевском дворце, и у меня нет никакого желания сохранять жизнь этой падали. Я не столь благородна, как он, и я не столь милосердна, как он. А потому, сгорят ли они все там, отравятся или их съедят обезумевшие каннибалы, мне совершенно не важно. Просто выполните мой приказ, придумайте способ, как их всех убить разом и втайне от него. А если вы этого не сделаете, я избавлюсь и от вас. От последней фразы слабого и беззащитного подростка стекла на окнах разлетелись вдребезги, и по помещению пронесся утробный рык, который мог принадлежать лишь кровожадному чудищу, живущему в самом темном лабиринте. Но в следующий момент прозвучал грустный девичий голосок. «Я в тебе окончательно разочаровалась». Так, не посчитав нужным объяснить, к кому были обращены ее последние слова, Кей вышла из комнаты с гордо поднятой головой. Через секунду, махнув рукой на перепуганную герцогиню, подростка отправилась догонять Сальвия, а через минуту, рыжеволосый юноша, сидящий на крыше одного из городских зданий, с улыбкой наблюдал за тем, как в одном конце маленькой улочки мужчина крепко обнял плачущую блондинку, а на другом конце этой же улочки зеленоглазая девица крепко обняла плачущего подростка. И было бы сложно сказать, смогли бы заметить эти две парочки друг друга в вечерних сумерках, если бы не выскользнувший на ту же самую улицу из какой-то темной подворотни гномий король. «А ну, стой!» — кричал Полуэгр, пытаясь догнать шустрого коротышку. «Да я лучше в нем утоплюсь!» — прокричал гномий король, пробежав мимо повелителя монстров. «Только попробуй!» — набегу пригрозил гномьему королю неуклюжий Полуэгр. Лишь смог прокомментировать непонятный забег этой парочки мужчина. «Кей, Сальвия, что случилось? Это те двое вас обидели. Как же давно я не был на семейных праздниках, в свою очередь задумался рыжеволосый юноша, которого почему-то никто не замечал. Хотя, можно ли было вообще назвать нас семьей, задумавшись над последним вопросом, и вдоволь налюбовавшись тем, как мужчина пытался обнять сразу трех девиц, юноша устремил свой взгляд в сторону эльфийской столицы. «Добро пожаловать в мой дом, сестрица», — произнес он вслух непонятную фразу, наблюдая за тем, как странное зарево разгоняет серые облака и вечерний сумрак. Том 6, глава 35. Семейный праздник. Несмотря на странное зарево, которое на короткое время осветило эльфийскую столицу, в целом, эту ночь нельзя было назвать необычной. Низкие облака и легкий морозец напоминали всем собравшимся за огромным праздничным столом о том, что где-то за горами сейчас царствует зима. Поэтому, что-то праздновать под открытым небом, это не самая лучшая идея. Однако гости и хозяева семейного торжества не кутались в теплые одежды и не стучали зубами при каждом порыве холодного ветра. Вместо этого они непрестанно обмахивались платочками и смахивали крупные капельки пота со своих лбов. Возможно, в столь странном поведении гостей были виноваты многочисленные костры. Возможно, горячительные напитки, которыми особенно не брезговали бородатые коротышки. А возможно, всему виною было бесконечное огненное шоу, устроенное Миха, которое плавно перетекало от цирковых представлений к танцам, от танцев к спортивным состязаниям, а затем вновь к пируэтам из художественной гимнастики. В перерывах между танцами и очередным огненным представлением, виновнику праздника преподносили подарки. Повелитель монстров с гордостью продемонстрировал гномам свой новый меч, подаренный Катой Микихита. И, разумеется, коротышки сразу же просекли, что меч был сделан розой, а потому мужчина был завален предложениями продать жену рукодельницу за золото, платину, бриллианты и изумруды. Дошло аж до того, что кто-то из приближенных гномьего короля предложил повелителю монстров всю сокровищницу некоего злобного дракона. И вот тут-то упомянутый злобный дракон все же не выдержал, хлопнув своим хвостом по земле, отчего окрестности города Диас содрогнулись от неслабого землетрясения. Хвостатая девица погналась за бородатыми коротышками, которые начали шустро улепетывать от нее в разные стороны. Тем временем, сама Роза, за которую уже предлагали целую драконью сокровищницу, подарила повелителю монстров комплект новых латных доспехов, попутно намекнув на то, что данный подарок обладает секретом. Гербера подарила красивую одежду. Огненные волки, под командованием Берты, поднесли к столу тушу огромного вепря, а Ириска, нагло запрыгнув на праздничный стол и усевшись прямо перед своим ошарашенным хозяином, громко выкрикнула знакомое всем «Чу!». Но вместо шаровой молнии, повелитель монстров оказался в окружении ярких бабочек, которые неизвестно как были пойманы этой непоседливой лисичкой в столь позднее время года. Наконец-то явился и одуванчик со своим подарком. «Вот», — громогласно заявил он, ставя на землю огромную бочку, от которой явственно тянуло брагой. «Это тебе наш подарок. И что это?» — уточнил у полуагра улыбающийся повелитель монстров, наблюдая за тем, как от ужаса округляются глаза Лина. «Отборное гномье пиво», — прокомментировал свой подарок одуванчик. «Ничего лучшего в округе ты не сыщешь». «Да я не про пиво спрашиваю», — отмахнулся от столь излишних подробностей повелитель монстров, стараясь перекричать поднявшийся хохот. «Я про то, что плавает в нем. А это гномий король», пояснил одуванчик, плавающее в бочке бородатое недоразумение. «Он не хотел делиться со мной и предпочел в твоем подарке утопиться». Словно подтверждая слова полуагра, порядком захмелевший гномий король пожелал всем собравшимся. Бульк-бульк и уверенно пошел ко дну. «То есть свой подарок ты отнял у гномов?» — уточнил повелитель монстров, не обратив никакого внимания на утопленника. Замялся одуванчик, не зная, как тут можно оправдаться. А потому, засунув свою ручищу в пивную бочку, он наконец-то выудил гнома и молча бросил его на землю. «Это пиво не принадлежит им», — в то же время испуганно заступилась за полуагра Лина. «Они его нашли в городских развалинах, и у них еще осталось несколько бочек, которые они собираются тайком переправить в свое королевство на спине дракона». «Какие кошмарные всплывают подробности», — лишь покачал головой повелитель монстров, вновь поднимаясь из-за стола и направляясь к усмерть пьяному гному. «А как же делиться по-братски? Или мы братья лишь на словах?» Но столь справедливый вопрос мужчины был встречен наитупейшей и счастливейшей улыбкой гномьего короля. «Ириска, попрыгай у него на животе», — приказал повелитель монстров. После чего он перешагнул через пьяного гнома и с легкостью поднял немаленькую бочку, словно она была обычной пивной кружкой. Собственно, мужчина и сделал пару глотков прямо из этой бочки. «Отличное пиво», — похвалил он сей подарок, и протянул бочку полуагру. И, разумеется, одуванчик воспринял это как вызов. Набрав побольше воздуха в грудь, он вознамерился осушить бочку одним залпом, тем самым доказав всем присутствующим, кто здесь достоин называться вождем. «А боги», — тихо простонала Лина, сгорающая от стыда и желающая немедленно провалиться сквозь землю. Было очевидно, что она рассчитывала на совсем другой результат, когда посылала своего громилу за пивом. Остальные же члены семьи радостно подхватили возглас Джейн Грин. «Пей до дна!» Даже Ириска, прыгая на вздувшемся животе гномьего короля, весело подбадривала полуагра своим извечным радостным «пика». И каждый прыжок лисички сопровождался маленьким пивным фонтанчиком, который извергался из уст неудавшегося утопленника. «Арх!» Под радостные аплодисменты наконец-то проревел одуванчик, перебрасывая пустую бочку через себя. «Вот на что способен истинный вождь!» «Уи!» — издала странный звук Лина, прячась от стыда под столом. «А больше выпить слабо!» — подначил полуагра повелитель монстров. «Или это бочка и все, на что ты способен?» «Роза, выдели ему помощников, и пусть они доставят сюда все пиво, которые решили утаить от меня эти бородатые коротышки!» «Разумеется!» Приказ хозяина Роза поспешила выполнить лично, а потому, поддерживая заметно пошатывающегося полуагра, которому пиво уже дало в голову, и в сопровождении десятков монстров, Роза отправилась конфисковывать выпивку. Возможно, вместе с одуванчиком ушла бы Элина, но, испуганно посматривая на Блецию, которая вслух вообще никак не прокомментировала произошедшее, девушка вылезла из-под стола и уселась на свое место. «Ой!» — взвизгнула она, когда ее обнял виновник торжества. «Это был отличный подарок», — похвалил девушку повелитель монстров. «И не важно, что в нем плавал гном. Главное, что он скрасил праздник, и это воспоминание теперь останется надолго. Кстати, когда и где ты узнала об этом пиве?» «Услышала, случайно, когда мимо гномов проходила», — сбивчиво попыталась ответить Лина, и мужчина вопросительно посмотрел на Блецию. «Только не говори мне о том, что я еще и о такой мелкой контрабанде должна была всерьез беспокоиться», — раздался в его голове возмущенный женский голос. Праздник продолжал набирать свои обороты, к огненному шоу и к танцам прибавились еще и состязания за титул вождя. Попутно некие загадочные бородатые личности, спрятав свои лица под женскими колготками, попытались отбить конфискованное пиво, но, быстро поняв, что теперь им не дадут в этом пиве даже утопиться, эти бородатые террористы похитили красивейшую горничную. «Все на спасение Розы!» — отдал команду повелитель монстров, и началась погоня. Причем, сама похищенная, вообще не понимала, что тут творится. А потому, по совету Блеции, она лишь поудобнее уселась на макушках своих похитителей и стала ждать обещанных объятий своего спасителя. Похитителей вскоре догнали и в полном составе их передали злобно улыбающейся хвостатой девице, при этом категорически отказав несчастным бородачам в политическом убежище. Похищенная горничная получила свою долю объятий, а Джейн Грин, решив, что это самое лучшее время для ее подарка, тут же призналась, что она гордится своим сыном, за что тут же и выпили. Вскоре наступила и очередь подарка Кей. Поднявшись вместе с Сальвией, девчонка произнесла торжественную речь о том, что королю положено и королевское имя, а потому она бы очень хотела, чтобы ее защитник носил имя Хат. «Стоп, стоп, стоп!» — тут же запротестовал чем-то возмущенный Микихита. «Кей, я тебя учил совсем другим словам. Аха, бака, кисама. Только вслушайся, как красиво они звучат. Откуда вообще взялось это уродливое Хат? Что это слово вообще означает?» После возмущенной речи Микихита воцарилась напряженная тишина, и у некоторых почетных гостей от ужаса округлились глаза и задрожали руки. А затем раздался утробный рык огненного чудовища. «И каким же еще словам ты учил ребенка? Можно ли мне узнать весь список имен, к которым я подхожу? Беги, идиот!» — выкрикнула перепуганная Кота, которая, конечно же, спасала растерявшегося Микихита. «Я потом тебе все имена напишу одним списком», — прокричал Микихита, взяв пример с Лина и нырнув под стол, — «а то перечислять их слишком долго». Здоровенный огненный кулачище ударил по столу, и к небу взметнулся столб самых настоящих огненных искр. Казалось, что повелитель монстров решил оглушить своего обидчика, спрятавшегося под столом, словно тот был обычной рыбой в пруду. Но пятки убегающего парня сверкали уже далеко. «Пика!» — Тут же уточнила Ириска, в ожидании новой веселой погони. И после некоторых колебаний, к великому ужасу кота, лисичка все же получила долгожданную команду. Поджарь ему зад. П.С. Аха, с японского, придурок, недоумок, бака, дурак, кисама, ублюдок. Но в целом, звучат слова таинственно и красиво, главное на своем лбу, в виде тату, не набить. Насчет имени, которое подобрала Кей, то в японской мифологии есть бог Хатиман, бог военного дела и покровитель кузнечного дела. Кажется, что Кей сократила это незнакомое для нее имя до приемлемого хат. Как и у любого праздника, утром будет неожиданная развязка. Том 6, глава 36. Финал семейного праздника. Утром, после бурного и шумного гуляния, повелителя монстров разбудил пафосный возглас куда-то улетающего гигантского дракона. «И пусть все сгорит в тени моих крыльев. Ухаха, госпожа, прошу вас, не кричите так громко», — взмолился сидящий на драконе гном. «У меня и так раскалывается голова. Незачем было соревноваться с этим громилой». Сделала строгое замечание своему неизменному спутнику госпожа Рептилия, при этом не уточняя, кого она имеет в виду под словом громила. «Разве непонятно было, что ты мог лишь утопиться в тех бочках, которые он выпивал до дна? Ну, дык, титул вождя», — неуверенно пробормотал гном. «Да зачем тебе вообще понадобилась эта деревня, затерянная в степи?» — удивилась гномья госпожа. «Если бы я только знал», — признался гном, искренне не понимая, зачем он вчера ввязался в состязание за титул вождя какой-то аркской деревни. «Ха-ха-ха», — лишь прокомментировала признание своего спутника госпожа. «Лили, немедленно вылечи этого идиота. Могу сделать ему клизму», — предложила метод лечения Лили, сидящая на спине дракона позади гнома. «Это очистит его организм». «Нет», — в ужасе воскликнул гном. «Только не на мне», — с не меньшим ужасом воскликнула его госпожа. И после продолжительной паузы все трое дружно рассмеялись. А потом, пребывающий в хорошем расположении духа гигантский дракон вновь вспомнил одну из эпичных фраз и громко воскликнул: «Да содрогнется этот мир от моей ярости! Ой, зря я рассказал ей вчера о смертокрыле», — вслух пожалел о своем пьяном поступке, с трудом продирающий глаза повелитель монстров. «Хайрер», — поддакнул ему громким мужицким храпом сосед по кровати, и повелителю монстров как-то тут же расхотелось просыпаться, ибо он был полностью уверен в том, что окажется в самом эпицентре неприятностей, стоит ему только открыть глаза. Однако, сдавленный девичий возглас ужаса, как бы мягко намекнул мужчине на то, что притворяться спящим дальше нельзя, а потому, морально приготовившись увидеть перед собой все, что угодно, он повернулся в сторону девичьих всхлипов. И тут пришла пора сказать о том, что проснулся повелитель монстров не в своей комнате и даже не в своей кровати. Мало того, огромный и крепко сколоченный траходром, на котором он лежал, как бы намекал на то, что здесь, скорее всего, живет Лина. Впрочем, более ярко на эту догадку указывал храпящий одуванчик, который, будучи практически голым, спал рядом с повелителем монстров. Разумеется, это обстоятельство уже несколько настораживало, но настоящим сюрпризом оказалась некая полуголая девица, ведущая себя так, словно она казалась в самом настоящем кошмаре. Глазея то на храпящего одуванчика, то на проснувшегося мужчину, красноглазая девчушка усердно пыталась убедить себя в том, что все это ей только снится. «Да не переживай ты так», — попытался успокоить полуголую девицу мужчина. «Ты жива и здорова, а во всем остальном, наверняка, можно разобраться. В крайнем случае, я и одуванчик не настолько уж и уродливы, чтобы тебе так сильно пришлось жалеть об этой ночи». В ответ на такое бахвальство, девчушка молча посмотрела сначала на одуванчика, потом на повелителя монстров и в ужасе зажмурилась. «А вот это, знаешь ли, уже обидно», — догадался о мыслях девчушки мужчина. «Не было ничего». Наконец-то, собравшись с мыслями, решила настаивать на своей версии событий кота. «Конечно же, не было», — согласился с котом мужчина. «Просто два голых мужика и девушка заснули в одной кровати. С кем такого не бывает? Я не голая». Тут же спохватилась кота, начала натягивать на себя одеяло. «Ты знаешь», — предался воспоминаниям повелитель монстров, — «смотрел я как-то один фильм, с далеко не детскими сценами, в котором такая одежда совершенно никому не мешала. Наоборот». «Прекрати», — взвизгнула кота, зажимая уши руками. «Очень жаль, что ты не интересуешься таким видом искусства», — тяжело вздохнул повелитель монстров. «А ведь в том фильме был увлекательный сюжет, и, насколько я помню, в финальной сцене и на самом интересном месте зашла жена главного героя того фильма. Но, Так как это было все же кино, то эта женщина тут же, без лишних слов, присоединилась. А вот в нашей ситуации, что Лина, что Блеция, вряд ли предоставит нам шанс даже оправдаться. Обе женщины слишком эмоциональны. Да и Микихита, парень весьма своенравный. Порою даже Блеция не понимает, что у него в башке творится. А боги, в ужасе простонала девчушка, в полной мере осознав весь ужас происходящего. Что же теперь будет? Без понятия, самым серьезным тоном ответил повелитель монстров. Но если ты продолжишь на меня кричать, то без всяких сомнений, все это случится гораздо раньше, чем мы разберемся в произошедшем. Так что вот мой первый план. Если сейчас, в эту спальню, ворвутся разъяренные Лина и Блеция, то мы дружно обнимаемся и начинаем хором кричать. Во всем виновата Дуванчик. Ты сейчас издеваешься надо мной, заподозрила Ката что-то неладное в поведении мужчины. Ката, у меня сейчас такой же шок, как и у тебя, поспешил оправдаться повелитель монстров, поэтому я и несу всякую ерунду. И вообще, кто-то же должен быть виноватым в случившемся. Тогда быстро приходи в себя и поспрашивай о произошедшем у Герберы, Розы или Ириски, предложила дальнейший план действий девчушка. Ты же с ними как-то общаешься на расстоянии, наверняка, они все объяснят. Я уверена, что между нами, тремя, ничего не было. Да я бы так и сделал, попытался оправдаться мужчина в своем бессилии. Но почему-то они все либо отмалчиваются, либо смущенно хихикают. Поэтому, Ката, вся надежда только на тебя. Вспоминай, как же мы до такого докатились. Потому что я помню лишь то, как всю ночь мне кто-то сопел под ухо, пытался меня обнять, и признавался, что я самый лучший мужчина. Это была не я, в ужасе воскликнула Ката, которая и сама начала вспоминать нечто подобное. Это был одуванчик. Вот и я говорю, что кто-то должен быть во всем этом виноватым, одобрительно закивал головой повелитель монстров, обрадованный тем, что Ката начала придерживаться правильной линии защиты, а именно, свали все на ближнего своего. Но лучше давай вспоминать, что же произошло до того, как мы все оказались в одной кровати. Ну, начала вспоминать прошедшую ночь Ката. Ты поссорился с Микихита из-за Кей, точнее, из-за пустяковых словечек, которым он обучил эту дурочку. Как у тебя хорошо получается вспоминать, удивился мужчина столь дипломатично обтекаемым формулировкам. Я уже начинаю думать, что Микихита хотел все сделать как лучше, а я на него накричал беспричинно. Не перебивай, рыкнула на повелителя монстров Ката. Он, действительно, хотел сделать праздник веселым, а ты поступил, как идиот, и даже не считаешь нужным извиниться перед ним. Никак не прокомментировав эту претензию, мужчина приготовился слушать женскую версию дальнейших событий. Потом ты поссорился с Блецией, продолжила вспоминать Ката, словно это она была виновата в том, что случилось, и Блеция, будучи не в силах вынести такую несправедливость, напилась. Насколько я помню, попытался озвучить свою версию произошедших событий мужчина. Я всего лишь припомнил Блеции ее глупую вспышку ревности, когда прилетели Кудай Курима, и намекнул ей на то, что лучше бы она уделала внимание детям, а не тратила свое время на абсолютно безумную ерунду. Вот-вот, пробурчала Ката. Даже сейчас ты считаешь себя абсолютно правым во всем и непогрешимым. Вновь не став спорить с девчушкой, мужчина лишь задал ей коварный вопрос. А что же произошло дальше? Дальше, зарделась девчушка. Дальше ничего не было, я не помню. Да, искренне удивился мужчина. А мне вспоминается, что дальше и началось самое интересное. Кажется, что кто-то сидящий рядом со мной, забыв о каком-то там Микихита, предложил мне и одуванчику провести некий аналог состязания по бодибилдингу. И эта таинственная личность даже вызвалась быть нашим судьей. Не было такого. Продолжила настаивать на своем раскрасневшаяся девчушка. Это все твои фантазии. Ну не знаю, пожал плечами мужчина. По крайней мере эта фантазия объясняет, почему мы с одуванчиком в таком виде. Ведь под конец нашего состязания, все та же таинственная личность подбежала к нам с криком. Пусть снимают и трусы, а то очень трудно определить победителя, если не видишь все тело целиком. Это была не я. Зажмурившись и покраснев еще сильнее, продолжила отрицать все обвинения Ката. А потом, безжалостно продолжил свой рассказ мужчина, увидев, что мы застеснялись, эта таинственная личность решила показать нам мастер-класс и станцевать стриптиз прямо на обеденном столе. У-у-у, замычала Ката и накрыла свою голову подушкой. Это все Блеция. Если бы она не напилась, ничего бы такого не было. Возможно, ты права, согласился с девчушкой повелитель монстров, потому что мои дальнейшие воспоминания просто кричат о том, что все вели себя очень и очень странно, кроме Герберы, которая вновь попыталась от меня забеременеть. И, в конечном итоге, даже я совершил одну непоправимую глупость. Икнула под подушкой кота. Так значит, это между нами было? Не понял этого вопроса повелитель монстров, задумавшись уже совсем о других вещах. Нет, я говорил сейчас уже не о нас. Роза говорит, что нас сюда припер на автопилоте одуванчик, когда мы уже отключились. Кстати, в этой комнате должен быть еще кое-кто. Сказав эти слова, мужчина заглянул под кровать. «Привет, Лина, долго ты там будешь прятаться от нас? Не бойся, я уже почти забыл о том, как ты бегала за мной с линейкой, чтобы все измерить». «Уи!» — раздался странный и испуганный девичий возглас из-под кровати. Том 6, глава 37, связанный разбойник. Маленький эпизод из скандала между Блецией и Хадгрином. «Повторю еще раз», — в пьяном угаре выкрикнул разгневанный мужчина. «Мне нравится слушать ее стихи, так же, как мне нравится играть с Ириской. С какой стати я должен отказываться от этого ради нашей любви? Причем тут вообще наша любовь? Приревнуй меня тогда еще и к одуванчику, с которым я сейчас соревнуюсь за титул вождя. Но неужели это так сложно сделать ради меня?» — удивилась заплаканная женщина. «Просто убей ее ради нашей любви, не заставляй меня больше страдать». «Хватит», — рыкнул мужчина, — «с меня достаточно этого бреда. Берта, подойди». И пока Ката пыталась оправиться от шока, Микихита пытался избавиться от сковавших его пут. Очнулся таки, наконец, услышал парень надменный мужской голос над своей головой. «Куда?» Тут же узнал Микихита своего обидчика. «Немедленно развяжи меня». «Зачем?» Лишь равнодушно поинтересовался у Микихита некромант. «Чтобы ты вновь попытался убить Куриему, а, будучи скрученным, клялся добраться еще и до Миха? Что за бред ты несешь?» Ни капли не поверил словам некроманта Микихита. «Такого просто не могло быть». «О!» — разочарованно хмыкнул некромант. «Так ты решил настаивать на том, что ничего не было, и ты ничего не помнишь. Решил вспомнил школьные годы? Типа, где доказательства и пруфы?» Пинок под дых заставил Микихита скрючиться в три погибели. «Добро пожаловать в мир средневековья», — прокомментировал свой поступок некромант. «А теперь ты можешь поклясться убить еще и меня. Так уж и быть, разрешаю. Освободи меня», — прохрипел свое требование Микихита. «Блеция хотела, чтобы ты задумался над своим вчерашним поведением, даже и не собираясь выполнять требования Микихита», — пояснил позицию семьи Куда. «А еще она просила меня, чтобы я напомнил тебе кое о чем». Схватив Микихита за волосы, некромант приподнял его голову и посмотрел парню прямо в глаза. «Ты обезумел?» — сухо и без всяких эмоций озвучил он диагноз, поставленный для Микихита. «Уже как полгода мы находимся в другом мире и в другом времени. Нас обогревает совершенно незнакомое солнце, а по ночам мы любуемся совершенно незнакомыми звездами. И что ты делал все это время? Пытался отомстить тем, кто обидел тебя в школе, которая находилась в Японии. Ты хоть представляешь, как бы сейчас нелепо выглядела моя вражда с Куриемой из-за того, что я проиграл ей выборы на должность главы школьного совета? Но ты считаешь свою месть абсолютно нормальной. Микихита, ты можешь хоть как-то разумно объяснить, что ты делаешь? Люди не меняются», — прохрипел парень, поняв, что этот разговор с некромантом был одобрен Блецией. «Возможно даже, что сейчас он и говорит не с Куда, а именно с этой женщиной. И я не хочу пройти еще раз через тот ад, который они заставили пройти меня в школе». «Да», — задумчиво прокомментировал слова Микихита некромант, — «я помню твою историю. Зачем тебе вообще тогда понадобилось столько мужских плавок? И ты их действительно обнюхивал, когда тебя застукали?» Вместо ответа, припомнивший старые обиды, Микихита лишь злобно засопел. И Куда наконец-то оставил парня в покое, отступив от него на пару шагов. «Уже все знают правду о том, что тогда произошло. Но если для тебя так важно, чтобы правду озвучили и все виновные принародно покаялись, то ты мог вчера заставить Миха залезть прямо на праздничный стол и рассказать, как все было на самом деле. Наверняка, в присутствии Блеции и ее зоофила, она бы не отказала тебе в такой просьбе. И все бы услышали рассказ о том, как Куриема попросила тебя найти школьного извращенца. Что ты тогда искал фотографии полуголой кота, сделанные в женской раздевалке и часть которых, по какой-то невероятной случайности, попала в руки Куриемы? Эта история была бы рассказана вчера со всеми подробностями, а извинения от огненного слизня, живого скелета и маленького енота с двумя косичками, были бы принесены. И на этом все. Твои обидчики уже перестали быть людьми, большинство твоих одноклассников мертвы, школа исчезла, Японии нет. Пора бы тебе начать думать о том, чего ты хочешь добиться в этом, в совершенно новом, мире. Но ты, как маньяк, зациклился на своих прошлых обидах и убийствах своих бывших обидчиков, не желая признавать, что все вокруг тебя уже давно изменились. А что тогда на четко-то? Люди же не меняются. Что если завтра этот зоофил прикажет ей убить тебя, как когда-то ей приказала Миха придумать ту подставу? Ведь, как я заметил, теперь этот маленький енот прячется за его спиной, как когда-то она пряталась за спиной Миха. То есть в этой части Ката уж точно не изменилась. Так что насчет нее, почему ты вначале не убьешь того, кто находится прямо рядом с тобой? Микихита не пожелал отвечать на эти глупые вопросы. Разумеется, парень считал, что Куда ничего не знал о нем. Облеция, да пусть эта сумасшедшая вначале разберется с тем, что творится в ее голове, а потом уж к другим лезет. А для некроманта ответы Микихита были не так уж и важны. Вчера он стал богом, тихо поведал некроманта важнейшем событии вчерашнего праздника. Человека, силу которого я когда-то пытался забрать, теперь зовут именем бога войны, покровителя кузнечного дела и земледелия. Не удивлюсь, если вскоре в его честь начнут воздвигать храмы. Достоин ли вообще такой чести человек, с такой родословной и с такой семейной историей, я не знаю. По крайней мере, мной не командует какой-то безродный выродок, годящийся лишь на то, чтобы трахать всю жизнь таких же шлюх, как Лина у себя в гараже, да там же ремонтировать машины. Впрочем, если бы я раньше знал о его прошлом, то я бы пожал ему руку еще в Японии. И, конечно же, не из-за его громкой фамилии, а за то, как он поступил с абсолютно бездарным скотом. Уж по крайней мере наша страна не рухнула, а наш народ не исчез после их смерти. Даже наша культура и законы никак не изменились, дабы предотвратить этот кошмар в будущем. Вообще не было сделано ничего после этой истории. Значит, он убрал мусор, у которого никогда и не было никакого будущего. Да и сам я от него не отстал. Используя способности этих бездарных ублюдков, я создал свой собственный народ. И в будущем, я все же планирую завершить начатое, разрушить местную пародию на Римскую империю и создать свое собственное государство. Хотя, скорее всего, это государство будет марионеточным, и мы будем полностью подчиняться этому, любителю животных. Но я сделаю все возможное для того, чтобы к нашему мнению прислушивались и считались с нашей провинцией, а не обращались как с жителями префектур, на протесты которых чиновникам из Токио глубоко начхать. Смог ли этого добиться хоть кто-то из того скота, которого я убил? Ставил ли такие цели перед собой все тот же Тацуя, который только и делал, что трахал баб в уничтоженном северном форте? Иронично хмыкнув, вместо ответа на свои же вопросы, некромант спросил Микихита: «А какую цель поставил перед собой ты, Микихита?» «Убить Миха и Куриму, а затем трахать кота до глубокой старости? Это, должно быть, великая цель. Именно так и должен прожить каждый человек. Жрать и трахаться, в полной уверенности в том, что любой, кто осуждает такой образ жизни, настоящий мудак, которому не дано постичь всей глубины твоего богатого внутреннего мира. Вот только, весьма миниатюрная женская ножка, облаченная в кожаный сапог, была поставлена на голову Микихита. Помнишь, как Тацуя казнил одного из сообщников следопыта-педофила в Северном форте, который принял участие в изнасиловании Кей? Напомнил некромант Микихита, наблюдая за тем, как Дору начало трясти от предвкушения убийства. «Мне плевать на твой внутренний мир, Микихита. Мне плевать на твои мечты, твои обиды и даже на твою сексуальную ориентацию. Я хочу лишь услышать, к чему ты хочешь прийти к концу своей жизни. Чем ты отличаешься от того скота, которому Тацуя раздавил голову? И я советую тебе ответить на этот вопрос как можно быстрее. Ведь хотя сил у Доры не так уж и много, как было у Тацуи, но рано или поздно, она обязательно добьется желанного результата. Возможно, что многие сейчас подумали о том, что некромант всего лишь запугивал парня, что Блеция все контролирует, и не позволит Доре раздавить голову Микихита. Вот только в это же время, сидя на кровати, Блеция обхватила свою собственную голову и в ужасе повторяла: «Сама, я сама подтолкнула его к этому». «К чему подтолкнула?» — раздался тихий мужской голос, заставивший женщину вздрогнуть. «Не хочешь ли ты сказать, что ты сама заставила Катайлина провести эту ночь со мной в одной кровати». В ответ женщина лишь надменно скривилась и прокомментировала сказанную только что глупость. «Если бы ты видел себя со стороны, когда тебя уносил шатающийся одуванчик, то бы тут же понял, насколько сильно ты себе сейчас льстишь. Извини, но я не намерена ревновать тебя еще и к этим глупым девчонкам, и уж тем более думать, что у вас там что-то произошло. А почему меня вообще упер к себе одуванчик, а не ты?» – возмутился мужчина. На что женщина лишь молча покрутила пальцем у виска, намекая на то, что она не создана для того, чтобы таскать на себе пьяных мужиков. «Скажи спасибо, что вообще хоть куда-то уперли, а не забыли под столом. Когда проснется, скажу», – серьезно пообещал мужчина, имея в виду тот факт, что одуванчика все еще не могли разбудить. И, сев рядом с женщиной, он тихо спросил: «И что же теперь мы будем делать с Мальвиной?» Том 6, глава 38. Мальвина. Наверное, уже многие догадались о том, что волчице Берти не просто дали новое имя, ее приняли в семью. Причем все это произошло настолько спонтанно, что новоиспеченная Мальвина до сих пор не знала, смеяться ей или плакать. Она даже понятия не имела, зачем ей эта семья вообще нужна. Хотя, конечно, у нее возникали кое-какие мысли насчет повелителя монстров. В конечном итоге, он ведь очень сильный мужчина, но очень глупый. С другой стороны, той ночью она впервые не чувствовала себя одинокой под звездами. И это было так необычно. Тяжело вздохнув, и абсолютно не зная, что ей делать дальше, Берта закрыла глаза. «Хочу играть. Поиграйте кто-нибудь со мной». Тут же услышала она детский голосок. «Почему он предпочел переспать с кота, а не со мной?» — громко возмущался какой-то подросток. «Я убью эту хитрую коротышку, если теперь она еще и забеременеет от него. А ведь притворялась моей подругой. Он вчера меня снова обнял». В который раз делилась своим счастьем слишком уж эмоциональная женщина. «Лия слишком зависит от внимания мужчин», — монотонно бубнил женский голос, дающий кому-то наставление. «Мужчины для нее, как наркотик. И страшнее всего для нее, это не смерть, а одиночество. Так почему бы ее не отправить в проклятый лес на пару месяцев, а можно и на пару лет, если уж она так сильно будет цепляться за власть? Вряд ли монстры польстятся на ее женские прелести. Тут столько снега». Периодически заглушал это монотонное бормотание восторженный девичий голос. А Лабивия выкрикивает такие забавные вещи. «Лили!» — вдруг раздался испуганный девичий крик, постепенно переходящий на визг. «Я начала затягивать в себя такую, когда мы попытались заняться. КХМ. Ой, он начал растворяться во мне. Что делать? Где Блеция?» Практически тут же начался самый настоящий бабий гвалт, в котором уже ничего невозможно было разобрать. «Ох!» — тяжело вздохнула Берта, которая всю жизнь привыкла жить в тиши своего одиночества. «Как же стало шумно! Мальвина! Вдруг кто-то бесцеремонно укусил волчицу за нос? Догони меня! Ах ты ж маленькая дрянь!» — воскликнула не столько разгневанная, сколько удивленная волчица и погналась за маленькой лисичкой. «Она всегда хотела быть частью стаи», — тихо пояснила Блеция желание волчицы. «Ты это ей дал. То, что она сейчас растеряна, не означает, что ты сделал нечто ужасное для нее. Пока она просто не понимает, насколько она счастлива. Но ты же говорила, что она не сможет стать частью семьи, так как в ней нет ничего особенного», — припомнил один очень интересный факт мужчина. «Она всего лишь последний представитель своего народа, и не более. Как видишь, я была не права», — пожала плечами Блеция. «Возможно, что это ее глупая привычка сочинять стихи под звездами и позволила ей стать особенной среди других представителей ее народа. Не знаю, ведь сравнивать уже ни с кем». «Тогда, что насчет тебя?» — поинтересовался мужчина. «Мне кажется, что ты не в сильном восторге от моей пьяной выходки. Это надо было обсуждать вчера, а не сегодня», — усмехнулась Блеция. «Что теперь здесь исправишь? Если бы она была обычной девушкой, ты бы захотел с ней встречаться? Да как-то трудно представить ее обычной», — уклонился от прямого ответа мужчина. «Ты не можешь представить две женские ноги?» — удивилась Блеция. «Ведь все остальное у нее уже есть, и ты не раз это видел». «Ну, — задумался мужчина. — Она молода, красива, с ней будет, о чем поговорить в перерывах между сексом. Вот только все это не то, чего я бы хотел получить от женщины». Удивленно приподняв бровь, Блеция не удержалась от подколки. «А чего ты еще от нас хочешь, привереда? Как думаешь, станет ли она возиться с Ки или с Миха?» — вопросом на вопрос ответил мужчина. «Кто мне объяснит, чего хотят все эти девчонки в данный момент от меня, а кто будет выслушивать Лина или Кота, если они поссорятся со своими парнями? Почему ты решила, что раз уж мне нравятся стихи этой волчицы, то я уже у ее ног? Ты можешь мне рассказать, откуда у тебя вообще взялась эта безумная идея о том, что Берта, Мальвина, хоть в чем-то заменит тебя? Значит, тебе всего лишь нужна была нянька, которую ты мог бы время от времени трахать. Тут же ушла от всех этих бесчисленных вопросов Блеция. И это говорит женщина, которая когда меня спрашивала: «А знаешь ли ты, что такое любовь?» Усмехнулся мужчина. Несмотря на обстоятельства, при которых мы друг с другом познакомились, несмотря на все наши скандалы, и, несмотря на все препятствия, из-за которых мы не можем быть в одной постели, когда того захотим, ты мне куда дороже, чем Берта. И я только что попытался тебе объяснить, почему. Кроме того, давай-ка я напомню тебе об одном эпизоде, который случился еще в твоем лесу. Помнится, тогда одна очень ревнивая женщина пыталась сосватать за меня одну из своих дочерей, из-за того, что сама она не могла быть рядом со мной. Я до сих пор помню этот разговор, и ведь это тоже была ты. Та самая безумная женщина, которая вчера умоляла меня убить Берту ради нашей любви. А можно тебя спросить, а безрассудная и жестокая, а почему же ты сама ее не убила, когда эта волчица еще не была в семье? Я очень устала, кратко ответила женщина на заданный вопрос, намекая на то, что мужчине пора уходить. Неважно, что о тебе думают твои дети в нашей семье, сказал на прощание уходящий мужчина. Неважно, что о тебе говорит Берта. Они не смогли увидеть в тебе то, что смог разглядеть я, без всякого чтения мыслей. Дверь за ушедшим мужчиной захлопнулась, и почти тут же начали отдаваться команды. Огромная армия монстров начала готовиться к походу, который наконец-то поставит точку в этой затянувшейся военной кампании. Так значит, вот как все будет, пробормотала Блеция, смотрящая на закрытую дверь. Я сама позволю им дать то, чего нет у меня. Но почему, зачем я это сделаю? Чтобы удержать их рядом с ним, или чтобы самой быть уверенной в том, что я не заставляю его страдать из-за всех этих препятствий? Вновь обхватив свою голову руками, женщина вдруг рассмеялась. «Какая же я дура!» — сквозь смех пробормотала она, уже в полной уверенности в том, что смогла найти объяснение всем странным видениям Куда. Однако совсем не до смеха было графу Лоуренсу, к многострадальному замку которого приближался гигантский дракон. И мало того, что это чудовище и так выглядело устрашающе, так оно еще и периодически выкрикивало, что сожжет весь мир дотла, а оставшиеся в живых будут корчиться в вечной агонии. По крайней мере, именно так расшифровал странные и бессвязные фразы дракона граф Лоуренс. И было похоже на то, что точно так же эти странные фразы рептилии поняла и жена графа, стоящая рядом с ним. «Это чудище собирается сжечь наш замок?» — с ужасом спросила она своего мужа. «Спустись в катакомбы», — с какой-то роковой обреченностью, то ли приказал, то ли попросил свою жену граф. «А какой в этом смысл?» — тихо спросила графиня, явно осознавая тот факт, что от огня этой рептилии никакие стены и подземелья не защитят. Крепко сжав руку своей жены, граф Лоуренс наконец-то вспомнил о том, что они не единственные жильцы этого замка. «Капитан», — обратился он к рыцарю в латных доспехах, который стоял чуть поодаль от него, — «прикажите людям покинуть замок». «КХМ», — прокашлялся капитан, не зная, как бы вежливо намекнуть этому мужчине, что приказ несколько запоздал. «Граф, а куда вы им прикажете бежать? Возможно, кто-то выживет», — лишь пожал плечами граф Лоуренс, полагая, что на этом разговор с капитаном закончен. И больше не тратя время на риторические вопросы, капитан развернулся спиной к графу и начал раздавать приказы своим адъютантам. «Женщин и детей в катакомбы. Стражникам на воротах приказать немедленно их открыть и покинуть замок. Ни в коем случае не чинить препятствия тем, кто успеет присоединиться к ним». «Зачем ты вообще пошел на сделку с этими монстрами?» — тихо промолвила бледная графиня, смотря на приближающееся чудище. «У меня не было выхода», — ответил ей граф. «Будет чудо, если империя не развалится в следующем году. Так что нашим землям необходим был новый союзник. Кроме того, ты разве забыла, какие штрафы наложила на нас церковь за то, что мы торговали кристаллами проклятого леса без ее посредничества? Мы, в любом случае, были бы разорены, если бы продолжали подчиняться законам империи. Но, кажется, что я ошибся с союзником. Прости, немедленно пропустите, Вдруг донесся до этой семейной пары возмущенный возглас. «Вашу ж мать, я вас сейчас всех на лоскуты порву, если будете и дальше своими железяками в меня тыкать». «В чем дело, господин Тадюш?» Стараясь не потерять лица перед неминуемой смертью, поинтересовался граф у паренька, который пытался прорваться через верных графу телохранителей. «В чем дело, спрашиваете?» Возмутился парень. «Это я у вас хотел бы спросить, что здесь творится. Если честно, то я знаю не больше вашего», признался граф Лоуренс. «Но вполне очевидно, что граф Грин решил уничтожить мой замок вместе со всеми нами». «Какого хрена?» Не понял юмора взбешенный Тадюш. «Мы же все хотели присоединиться к этому сумасшедшему. Это политика», лишь пожал плечами граф Лоуренс. «Возможно, эти земли граф Грин решил отдать монстрам или эльфам. А может быть, он заключил более выгодный союз с демонами. В любом случае, господин Тадюш, я бы настоятельно советовал вам успеть покинуть мой замок и не мешать мне прощаться с женой. Весь этот мир будет разрушен», — оглушил всех обитателей замка рев приближающегося дракона. Мухаха, том 6, глава 39, новые знакомства. Стоя перед открытыми вратами замка графа Лоуренса, хвостатая девица, одетая лишь в легкий халатик, громко чихнула. «Апчхи, куда все подевались-то?» И ее вопрос пронесся эхом по абсолютно пустому замку. «Госпожа, немедленно обуйтесь, иначе вы точно простудитесь, стоя босиком на снегу», — проявил заботу гном о здоровье хвостатой девицы. «Лили вылечит», — отмахнулась хвостатая девица от заботливого гнома. «И почему тебя вообще сейчас волнуют мои ноги? Мы пролетели через вьюги и метели, а нас даже никто не встречает. Разве ты не находишь это странным? Может быть, хозяева этого замка уготовили нам какую-нибудь хитроумную ловушку, госпожа? А может быть, все обитатели этого замка просто испугались ваших шуток?» Несмело намекнул гном на возможную причину такого гостеприимства. «Я не шутила», — тут же огрызнулась хвостатая девица. «Разве ты не слушал вчера рассказ о смертокрыле? Так и должен вести себя каждый уважаемый дракон, чтобы о нем сложили легенду, в конце концов. А, по-моему, граф Грин вчера рассказывал историю о каком-то психе», — все же осмелился противоречить хвостатой девице гном. «Ты вчера слишком сильно напился», — презрительно сцедила девица, считающая, что она выше того, чтобы спорить с каким-то там гномом, страдающим от похмелья. «Лили, разве я не была похожа на легендарного дракона, когда мы летели?» А, наконец-то вернулась в реальность блондинка, стоявшая рядом с гномом. «Вы были очень забавны, когда выкрикивали эти слова», — и явно услышав не то, что она хотела бы услышать, хвостатая девица обиженно надула губки. А Лили вновь прикрыла глаза и стала что-то бормотать себе под нос. Именно эту сцену и застал паренек, вышедший из замка навстречу гостям. «Миха», — тут же узнал он Лили, при этом обеспокоенно обозревая небеса над своей головой. «Ты дракона не видела?» «Пха», — подала голос хвостатая девица, расправив маленькие крылышки за спиной, и как бы намекая на то, что она и есть искомый парнем дракон. «А кто, по-твоему, сейчас стоит перед тобой? Поди ниц перед смертокрылом этого мира». Однако, вместо того, чтобы упасть, парень лишь мельком взглянул на это недоразумение, которое было чуть выше его пупка. А затем, сделав какие-то свои выводы, он неожиданно потрепал хвостатую девицу по голове и вложил в ее ладонь пару медиков. «Слышь, смертокрыл, купи себе хотя бы рваные сапоги». Ошарашенная девица растерянно моргнула. Будучи хозяйкой бессмертных сокровищ, она понятия не имела, как реагировать на эту подачку. «Нагнись-ка», — в конечном итоге попросила она своего благодетеля. «Я тебя отблагодарю». И пока встреча двух драконов протекала не совсем так, как планировала Блеция, упомянутый граф Грин столь же растерянно смотрел на спотыкающуюся горничную. «Что с ней творится?» — задал он свой вопрос двуглавой волчице, стоящий рядом с ним. «Мне-то откуда знать?» — равнодушно буркнула эта волчица. «С самого утра кричит о том, как ты ее вчера всю ночь обнимал. Ты разве не слышишь возгласы этой чокнутой?» Разом поняв, как ему сильно не хватает Блеца или Лили, дабы услышать подробный отчет о душевном состоянии Розы и, самое главное, услышать совет о том, как ее успокоить, мужчина тяжело вздохнул и задал волчице следующий вопрос. «Полагаю, ты стоишь рядом со мною не просто так. Помнишь, я тебе рассказывала о том, как дети нашего народа получали свои имена?» Вопросом на вопрос ответила графу Грину волчица. «После первой охоты», — кратко ответил на этот вопрос мужчина, давая понять волчице, что помнит. «Я думала, что тогда ты понял, почему я ненавидела свое прежнее имя. Наивно полагала, что ты хоть чем-то отличаешься от той пародии на мужчину, который дал мне имя Берта, зло прорычала волчица. Но нет, наплевав на мои чувства, не спрашивая моего мнения, в пьяном споре с Блецией, ты назвал меня Мальвиной. Надеюсь, это не имя очередной мертвой женщины. Перед тем, как дать тебе имя, я тебя спросил, хочешь ли ты стать частью моей семьи, напомнил волчице мужчина, и ты согласилась, потому что я увидела реакцию Блецы, пояснила свой вчерашний выбор волчица, я увидела ее страх и растерянность, как я могла не согласиться, но при чем тут мое новое имя, как ты и сказала, Берта, это имя мертвой женщины, жизнь и смерть которой для нас двоих ничего не значили, в свою очередь попытался объяснить мужчина принцип принятия в семью, мало того, это имя связано с монстром, который периодически пытался меня загрызть. Я же принял в семью не чью-то служанку, к которой относились как к бездомной собаке, и не кровожадного монстра, который день и ночь думает лишь о том, как бы подгадить Блецей, я принял в семью девушку, которая сочиняет прекрасные стихи под ночным небом, и эта девушка нуждалась в столь же прекрасном имени. И что же прекрасного в этом имени? Искренне удивилась волчица. Какой-то непонятный цветок, растущий только в твоем мире. С чего ты вообще решил, что мне должны нравиться цветы? Они перебивают запах добычи. Мальвина — это не только цветок, усмехнулся мужчина. В моем мире есть сказка, которая не слишком уж и популярна в моей стране, но почему-то я ее хорошо запомнил. Это сказка про глупого мальчишку, который однажды повстречал весьма необычную девочку. А необычно эта девочка была тем, что она уже ничем не интересовалась в этом мире. Ее родители давно умерли. Она и сама была призраком, который почти целое тысячелетие только и был занят тем, что смотрел в окно, в ожидании, когда за ее телом придут гробовщики. Целое тысячелетие пустого и бесцельного ожидания. Не желая пересказывать дальнейший сюжет сказки о Пиноккио, так как его продолжение не совсем подходило к волчице, мужчина замолчал. И волчица тут же воспользовалась возникшей паузой, чтобы громко возмутиться. И опять меня назвали в честь какой-то дохлой сумасшедшей. Что ты вообще пытался сейчас мне сказать? Считаешь, что все обо мне знаешь? Думаешь, что я бы тысячу лет бродила вокруг проклятого леса в ожидании, когда умрет Блеция? А что ты еще собиралась делать? Удивился такому вопросу мужчина. Покончить с жизнью от безысходности? В той сказке эта девчонка все же вышла из своего дома и попросила у глупого мальчишки, чтобы он стал ее братом. Чем тебе плох такой финал? И чего ты хочешь тогда добиться, если считаешь финал этой сказки абсурдным? Возродить свой народ? Тут же ответила волчица. А разве я или Блеция тебе в этом мешаем? Удивился мужчина. Или тебе в чем-то мешают другие девчонки, которые вполне могут стать твоими подругами? Кстати, как тебе Миха и такая? Как я понял, ты наконец-то с ними познакомилась. Они настоящие идиоты? Тут же, прямо и честно ответила на этот вопрос волчица, радуясь про себя столь резкой смене разговора. Как вообще можно было оказаться в той ситуации, которая произошла с ними утром? И тем не менее, Миха хочет тебя еще раз поблагодарить за то, что ты вытащила из ее тела такую. Да не нужна мне ее благодарность, фыркнула волчица. Я всего лишь гналась за этой глупой лисицей и случайно оказалась рядом. А подруга тебе нужна? Более строго спросил у волчицы мужчина. Или ты так и будешь за всеми наблюдать из своего окна? Поинтересуйся о самочувствии такой, если не знаешь, с чего начать разговор с Миха. А зачем ей вообще нужна чья-то дружба? Вдруг раздался голос еще одной женщины. Она же у нас такая гордая и независимая. Сама всего добьется, без чьей-либо помощи. Взглянув на свою новую собеседницу, волчица буркнула, что у нее разболелась голова, и демонстративно развернувшись ко всем задом, отправилась куда подальше. Однако мужчину такой финал задушевной беседы не устроил, и оценив задницу волчицы, он присвистнул. Реакция Мальвины была весьма необычной. Поджав уши, она тут же поспешила скрыться. Вот как тут не ревновать, в свою очередь прокомментировала эту выходку Блеция. И чем же тебе понравился ее зад? Виляющим хвостом, стойко проигнорировав этот провокационный вопрос, мужчина поспешил сменить тему разговора. Что это за первая охота, о которой она все время твердит? Как выглядело это представление и с чего начиналось? П.С. Очевидно, что речь тут идет о голубой синей фее из Пиноккио, про привидение и дом, это именно про нее. Кроме того, У феи в друзьях был пес, но если прочитать 14-ю главу 4 Готама «Сказочный образ Мальвины», то получается какая-то дикая смесь из Пиноккио и Буратино. В конечном итоге, автор просто выкрутил это имя, подогнав все под волчицу, и объяснив все фразой «сказка не так уж сильно популярна». Том 6, глава 40, далекий предок графа Грина. Большой размер армии никак не способствует ее мобильности. А когда в твою армию входят неповоротливые древние тяжело бронированные, но очень медлительные жуки, остается лишь смириться с тем, что твоя армия движется со скоростью черепахи. Впрочем, графу Хатгрину не нужна была какая-то мобильность, ведь штурм эльфийской столицы превратился в формальность. Ему всего-то и осталось, что перебить каннибалов и торжественно войти в открытые врата королевского дворца. А потому, забравший на холм, расположенный недалеко от дороги, мужчина задумчиво наблюдал за медленно двигающейся колонной. И, конечно же, столь пафосное зрелище не осталось незамеченным среди женщин. «Послушайте», резко сменив тему какой-то неизвестной нам беседы, Хелена обратилась к Кейксельви с очередным предложением. «Мы же все из одной семьи, Сирен, мы вообще с тобой, считай, что, вместе росли. Так неужели мы не сможем поделить мужчину между собой? Это поодиночке мы бессильны против Блеции. Но если объединимся, нам-то всего лишь и нужно, что определиться с тем, кто из нас и в какой день недели будет в его постели». Даже не зная, что тут и сказать, издала странный звук Кей, и Хелена весьма своеобразно поняла эту реакцию подростка. На мгновение о чем-то задумавшись, она признала свою глупость. «Вообще-то, Кей права, она еще до такого не доросла, а ты, Сирен, став лесным духом, вряд ли теперь сможешь. По крайней мере, я не никогда слышал о том, чтобы у покровительницы был мужчина. Но так уж быть, я позволю вам на это смотреть, иногда. Ой, стойте, помогите, спасите». Наблюдая за тем, как две девицы повалили Хелену на землю и стали слишком уж увлеченно ее пинать, граф Грин лишь раздраженно спросил у подошедшей к нему женщины: «И что на этот раз, очередной виток борьбы за власть, можно и так сказать?» Усмехнулась Блеция. «Не поделили дни недели». «Какие дни?» — не понял мужчина, даже не собираясь вмешиваться во внутренние разборки дружной эльфийской семьи. «Их же трое, а кровать с тобой одна», — несколько пространно намекнула Блеция о причине драки между девицами. Прокомментировав это объяснение лишь тяжелым вздохом, мужчина переключил все свое внимание на гладко выбритых и налысо стриженных гномов. Грустные коротышки брели в конце огромной колонны, смотрели себе под ноги и поочередно шмыгали носами, явно стараясь не заплакать. Как-то слишком жестоко Лобивия с ними обошлась, напрочь забыв про избиваемую Хелену, проявил сочувствие к гномам мужчина. «А как же тогда в твоем мире наказывают воров?» – удивилась Блеция. «Или ты забыл о том, что вчера они, чуть ли не прямым текстом, предлагали тебе поучаствовать в разграблении чужой сокровищницы?» «Так они всего лишь собирались», уже несколько неуверенно заступился за гномов мужчина, по пьяни. «А до этого, они втихую воровали, пока хозяйка этих сокровищ балансировала на грани жизни и смерти», напомнила мужчине Блеция. «Так как ты думаешь, что они сделают с нашей страной в благодарность за сочувствие к ним?» Ответ «разворуют» здесь напрашивался сам собой, но мужчину привлекло внимание словосочетание «наша страна», и кажется, именно это он и собирался обсудить с Блецией. Но, резко обернувшись, он задал вопрос своему новому собеседнику. «Чего тебе, черт?» — в сердцах буркнул Микихита, которому вновь не удалось подкрасться со спины. «Пришел просить у тебя титул и земли. Думаю, заслужил». «И чем же ты заслужил?» — усмехнулся мужчина. «То ослушаешься моего приказа, то кинжал на меня наставишь, то пытаешься убить кого-то из моей семьи. За что же мне тебя вознаграждать?»